не целовать. Немного мартини росса, ты пей его сама. И не задавай вопросов, а то сойдешь с ума. По дороге к Амстердаму я жива, пока еще жива, с тобой еще жива. Мама, ты такая дама, рисовать, тебя вырисовать, тихонько рисовать. Жива.